Прежняя власть тоже уподобляла ее вторсырью, употребляя вопреки назначению. В мое время Рижский замок опять стал дворцом, но не президента, а тех же пионеров, из которых меня рано выгнали. И все же, когда мы жили вместе, Рига, как Одесса, служила нам окном в Европу. Но это была не та Европа. Ганза, красный кирпич, белесая Балтика. Вместо средиземноморской цивилизации с ее умным, вороватым взглядом это была цивилизация пива с оловянными глазами ремесленника, вроде тех, что писали Гольбейн и Дюрер. Живя здесь, я познал не свою историю, не выучил, а принял в себя, чтобы она накопилась в складках души, как плавание в мышцах тела. Избегая языка, с которым я так толком и не разобрался, история, обычная, банальная, европейская, пользовалась самым массовым из всех искусств — архитектурой. Поэтому я всегда считал естественным кривоколенное устройство переулков, тормозящих продвижение врага и глаза. Лишь к старости я понял, что всем лучшим в жизни следует заниматься медленно. Уклончивое зодчество бюргеров ставит всякой прямой палки в колеса. Из-за этого тут лучше передвигаться либо верхом, либо спешившись. В Риге нет неистертого мной булыжника, но я так и не исчерпал ее улиц. Все они ведут к кафедральному собору со знаменитым органом. Играющего на нем не видно за трубами, но даже когда он выходит кланяться, овации, показывает жестом музыкант, принадлежат инструменту. Старая Рига занимает квадратный километр. Столько же, сколько старый Иерусалим. И это много, ибо история навязывает свою меру сгущенному ею пространству. Оно многослойно, как монастырский палимпсест, извилисто, как шекспировская метафора, богато, как полифония Баха, и тесное, как ушная раковина. Я понял, что вырос в Европе, лишь переехав в Америку. Мои друзья совершили это открытие, не покидая дома. Рига, скажу я, единственный русский город Европы, хотя с этим вряд ли согласятся все его жители, и русские, и латыши. В таможне, приготовившись к встрече с изменившей мне родиной, я поздоровался по-местному, свейки. «Здорово, коли не шутишь», — улыбнувшись, ответил белобрысый пограничник, бегло взглянув в мой паспорт. Присмотревшись, я увидал на его болотном, напоминающем Первую мировую мундире, нашивку с фамилией Пономарёвс. «Ну да», — говорит Марис, — «вот так с помощью словоёрса русские становятся, если не латышами, то латвийцами. Быстро, легко и бескровно. Это же не обрезание. Хорошо бы», — неуверенно сказал я, наслушавшись разного. «Дело в том, что родина, сдается мне, напоминает футбольный клуб. Ты к ней привязан, потому что за нее болел. В Риге, впрочем, предпочитали хоккей. Тихоновская команда «Динамо» была нашим Давидом, периодически побивающим Голиафа из ЦСКА. Когда это случалось, в городе не оставалось ни Эллина, ни Иудея. Теперь есть». Попав в непредвиденное будущее, русская история тоже потянулась вспять. Раздробленность, местничество, через полосица. Рассыпавшись по странам и весям,